Глава 29. Двойная верность. Джулиан спустился к ужину, но вместо того, чтобы пойти сразу в гостиную, он прошел через служебный коридор и людскую к черной лестнице. Слуги проводили его любопытными взглядами, а Молли Дейл немного последила за ним. Кэстрель на несколько минут поднялся в кабинет Роулинсона, потом спустился и исчез в приемной. Молли решила, что он мог выйти через заднюю дверь, чтобы покурить в саду перед ужином. Но очень скоро Джулиан вернулся, и табаком от него не пахло. «Ну и продувная же он бестия!» — решила Молли, видя, как безмятежно гость шагает в гостиную. Сэра Роберта в доме все еще не было, так что во главе стола сидел полковник Фонклер. Выглядел он не лучшим образом. Его обычно румяное лицо посерело, а глаза налились кровью. Леди Фонклер тоже была будто бы очень напряжена. Она оставалась неизменно любезна со всеми, но ее очарование и веселость будто бы ослабли, а вот тревожность усилилась. Кэтрин была раздражительна, Крэддок мрачен. Изабель была, как всегда, изящна и загадочна. А Гей много пил. С самого дня убийства он оставался удивительно трезв, но сейчас самоконтроль ему изменил. Вино развязало парню язык и заставило забыть об осторожности. Быть может, потому он и не пил все это время. И Фонклер-младший принялся расспрашивать Джулиана о том, что он делал в Лондоне. Кэстрель парировал его вопросы ничего не значащими замечаниями о моде, о развлечениях, скачках и разорениях. После ужина напившийся Гей едва ли не начал буянить. Но полковник заставил сына взять себя в руки и потащил в гостиную к дамам. За ними и последовали остальные джентльмены. Леди Тарлтон вынудила полковника и леди Фонклер составить ей партию в вист. Она неохотно приняла четвертым игроком Крэддока, но заявила, что играть с ним в паре не собирается. Леди Фонклер поспешила составить ему пару, и началась весьма несчастливая игра. Молодые люди переместились в музыкальную комнату. Джулиан попросил Изабель сыграть, но та сказала, что будет работать над туфельками мод. «Я должна посвящать все время им, чтобы успеть до свадьбы». «Пожалуйста, не беспокойтесь так», — умоляла мод. «Еще ведь много времени». Изабель посмотрела на нее, как на незнакомое животное. Странное, не очень интересное и определенно не опасное. «Я говорила вам, что должна закончить до конца вашего пребывания здесь, мисс Крэддок, и я собираюсь выполнить это обещание». Она села, открыла корзинку для рукоделия и посмотрела на Джулиана. «Я слышала, вы и сами отличный музыкант, мистер Кэстрель. Быть может, вы будете добры поиграть для нас?» Джулиан подчинился. Из-за фортепиано он наблюдал за остальными, делая вид, что поглощен музыкой. Пока Хью бродил вокруг мисс Крэддок, набираясь храбрости, чтобы поговорить, Гей пододвинул к ней стул и принялся оживленно болтать. Его лицо было близко к мод, а голос низким и интимным. Это была заметная перемена в Гее, что не так давно описывал мод как серую мышку, чертовски скучную и безжизненную. Впрочем, это было до того, как Джулиан сблизился с ней, а Хью взглянул на нее другими глазами. Джулиана никогда не переставала поражать, как ведомы оказываются люди, как они готовы менять свои вкусы и предпочтения, просто наблюдая за другими и рабски им подчиняясь. Мод явно претила такое внимание, но она старалась не показывать этого. От Гэя несло спиртным, а то, как он смотрел на нее, напоминало кота, что забавляется с сочной мышью. Джулиан подумал о том, чтобы прийти на выручку, но потом решил, что это скорее дело Хью. Но тот все еще оставался в стороне и метал в Гэя возмущенные взгляды. «Да сделай же ты что-нибудь, бога ради!» — подумал Кэстрель. «Если я буду сражаться за нее во всех битвах, то могу и сам на ней жениться». В этот миг Джулиан услышал, как из соседней комнаты доносится голос сэра Роберта. Он закрыл фортепиано и незаметно вышел с ним поговорить. «Мистер Кэстрель», — сказал сэр Роберт, — «я как раз собирался спросить о вас. Я знаю, что вы предполагали вернуться сегодня, так что сам закончил свои дела так быстро, как только смог, чтобы прибыть домой и услышать то, что вы хотите рассказать. Пройдемте в мой кабинет. Я думаю, будет лучше, если с нами пойдет полковник». Джеффри поднял испуганные глаза. На миг в глазах сэра Роберта отразился такой же ужас. Но он быстро прогнал свои эмоции с лица. «Будь так добр, Джеффри!» Полковник с трудом поднялся на ноги. Джулиан заметил, и уже не впервые, насколько сильнее становится его хромота, когда он расстроен. «Что происходит?» Потребовал объяснение леди Тарлтон. «Мистер Кэстрель собирается рассказать мне о своем расследовании в Лондоне». «Я знала!» — выкрикнула она. «Я знала, что он поехал в Лондон вынюхивать то, что можно использовать против нас!» «Мистер Кэстрель поехал в Лондон по моей просьбе и с моего одобрения. А теперь, если ты извинишь нас, Кэтрин...» И они вышли. Леди Тарлтон бросилась к окну. Крэддок сидел сгорбившись, положив руки на колени и нахмурившись. Леди Фонклер выскользнула из комнаты. Мягко, на почтительном расстоянии, она последовала за мужем, Джеффри и Джулианом в кабинет. В кабинете оказалось темно. Окно было открыто, камин не зажжен. В комнату врывался ветер, отчего шторы дрожали, а пламя свечей трепетало. Полковник немного поежился и тут же зашагал к креслу. Сэр Роберт сел напротив брата, а Джулиан встал между ними. «Я позвал вас сюда», — обратился он к Джеффри, «потому что хочу в присутствии сэра Роберта спросить, что вы знаете об Ами Дэшем?» Джеффри закрыл глаза и уронил голову на руки. «Кто такая Ами Дэшем?» — спросил сэр Роберт. «Ами Дэшем — это юная леди, чье тело я нашел в своей комнате». «Так вы узнали, кто она? Но ведь фамилию Дэшем носила женщина, что...» Он оборвал себя и перевел взгляд на сгорбившегося, безмолвного брата. «Ты все время знал, кто она!» «Я знал, что она дочь Габриэль. Я не знаю, откуда она здесь взялась, Роберт, и я не знаю, как она умерла». Тихо вошла леди Фонклер. Сэр Роберт еще был слишком потрясен услышанным, чтобы обратить на это внимание. «Ты говорил, что у Габриэль нет семьи». «Я знаю. Я боялся рассказывать про Ами. Ты признаешь, что это дочь Габриэль? И ты думаешь, мы поверим, что ты не причастен к ее смерти? Это правда, Роберт, я клянусь. Я ни разу не видел Ами с тех пор, как французов выдавили из Испании, вплоть до того, как ты привел нас всех посмотреть на ее тело. Конечно, я узнал ее и узнал украшение, которое сам подарил когда-то ей, эту серебряную ракушку. Это символ святого покровителя Испании, то есть апостола Якова, он же Сантьяго Матаморос, святой Яго Мавроборец. Когда-то я купил его у цыганки на рынке. Это просто дешевая безделушка. Но я знал, что любой дорогой подарок Габриэль заберет себе. Кажется, ей, то есть Ами, она понравилась. Она была очень набожна. «Почему ты сразу не сказал нам, кто она?» — нетерпеливо спросил сэр Роберт. «Я не мог. Я был единственным, кто знал ее. Вы бы подумали именно то, о чем думаете сейчас. Все бы решили, что я убийца. Я больше всего выигрывал от ее смерти. Но я не убивал ее. Я заботился о ней когда-то и никогда бы не причинил ей вреда. Я был потрясен, когда узнал, что жертвой стала именно она. Я не мог вообразить, как она оказалась здесь и что делала в комнате Кэстреля. Сесилия подтвердит». И он с жаждой повернулся к леди Фонклер. «Я был потрясен. Разве нет? Я едва смог поверить, что это Ами». Лицо сэра Роберта побелело. Он медленно повернулся на ногах и прямо посмотрел на жену. «И ты знала, кто убитая, и ничего мне не сказала? Роберт, не смотри на меня так!» Она подошла к нему и положила руку мужу на предплечье. «Джеффри рассказал мне на следующий день после убийства, что жертва — это дочь Габриэль. Им нужно было с кем-то поделиться. Им нужен был совет. Я больше всего хотела в тот же день прийти к тебе и все рассказать, но не могла взваливать на тебя еще одно бремя. Я знала, что ты почувствуешь, что должен разобраться, виновен Джеффри или нет. И вся история с Габриэль и письмами будет предана огласке. Да и какая разница, если я знала? Если я знала, что Джеффри невиновен? За 25 лет брака я ничего от тебя не скрывал. Я полностью тебе доверял. Ты представления не имеешь. Так как ты могла сговориться с Джеффри? Все было не так. Джеффри мне доверился, и я не могла его предать. И я знаю твое чувство справедливости. Я боялась, что ты не проявишь к нему никакого сочувствия, а обойдешься с ним по всей строгости закона. Я должна была его защитить. Я не могла позволить, чтобы его подозревали в убийстве, которого он, я уверена, не совершал. Я понимаю. Тебе нужно было выбирать между верностью мне и Джеффри. И ты выбрала его. Быть может, в глубине души ты сожалеешь, что не выбрала его еще 25 лет назад? Нет, ты не понимаешь. Джеффри был в опасности. Он нуждался во мне больше тебя. Ты же сильный, уверенный, храбрый. А Джеффри, он не таков. Она посмотрела на полковника, как мать на любимое, но непослушное дитя. «В отличие от тебя, — холодно произнес сэр Роберт, — я не могу принять на веру невиновность Джеффри. Он был изменником, а теперь стал еще и лжесвидетелем. Ты не можешь вечно стоять между ним и правосудием». «Что ты собираешься делать? — спросил Джеффри. — То, что я должен был сделать с самого начала. Я напишу другому судье и попрошу его взять расследование. И когда он это сделает, я расскажу ему все. О Гэбриэль Дэшем, о ее дочери, о письмах. Все. Он мрачно посмотрел на брата. Мой последний приказ как судьи – не покидай приход. Теперь ты главный подозреваемый в убийстве. Будь благодарен, что тебя не посадят под замок, как слугу мистера Кэстреля. Свидетельств, против которого было куда меньше». Он повернулся к Джулиану и с усилием произнес: «Мистер Кэстрель, благодарю вас за все, что вы узнали. Вы позволили мне достойно похоронить ее под ее настоящим именем. Это меньшее, что я могу сделать». Он повернулся и зашагал к дверям. Леди Фонклер, легко всхлипнув, бросилась ему вслед и схватила мужа за руку, но тот освободился от нее. «Я не хочу, чтобы ты сейчас висла на мне. Я хочу побыть один». Джулиан тактично вышел из кабинета вслед за сэром Робертом, не подчеркивая это даже кратким пожеланием спокойной ночи. Он решил, что уже достаточно поздно, чтобы пойти к своей старой комнате. У брокера было несколько часов, чтобы сотворить чудо. Едва начав подниматься по главной лестнице, он услышал позади шаги. Прямо к нему через холл шагал Гей, немного пошатывающийся, краснолицый и очень веселый. «Я всегда говорил это. Хью мне не поверит, но я знал, что Изабель подтвердит мою правоту. Даже она не может сдерживать свои чувства вечно». «О чем это вы говорите?» «Сегодня Изабель, как никогда, вышла из себя. Жаль, что вы пропустили. Следующего раза ждать 20 лет придется. Мы все были музыкальны. Когда вы ушли, Изабель вышивала эти дурацкие свадебные туфли и вдруг уколола палец. Она уронила одну туфельку, и мисс Кредок подскочила, чтобы ее поднять. Но Изабель схватила ее сама, и, клянусь чем угодно, она была готова ударить мисс Кредок. «Дайте мне!» — крикнула она. «Оставьте меня в покое!» Мисс Кредок убежала, как кролик. А Хью все еще уверен, что Изабель хочет быть для него лишь сестрой. Ха-ха! Она ненавидит мисс Кредок за то, что та отнимает Хью у нее. Я всегда этому верил и всегда это говорил. Джулиан ответил не сразу. «Я надеюсь, теперь мисс Фонклер стала лучше?» — наконец сказал он. «Да кто ее знает? Она взлетела наверх в свою комнату, и я с тех пор ее и не видел». У мисс Кредок был припадок сочувствия, и она пошла вслед за ней. «Она такая милая! Раньше я так и не думал. И она готова слушать вас, не перебивая и не пытаясь говорить самой». Тут он зевнул. «Пора спать. Может, сегодня и правда посплю. А что, вчера не удалось? Нет. Можете записать это в перечне улик, если считаете важным. Но готов побиться об заклад, никто из нас не может спать спокойно с самого убийства. Мы все беспокойны, как кошки. Кроме вас, конечно». Он неприятно улыбнулся. «Вас ничто не тревожит. Можно подумать, вы всю жизнь находили трупы в своих кроватях». Джулиан ничего не ответил, лишь приподнял брови. «Я и правда становлюсь полицейским больше, чем джентльменом», — подумал он, «раз уж пытаюсь вытянуть нечто важное из пьяного». «Ха-ха, а может быть, и находили», — продолжал Гей. «Кто знает, чем вы занимались до того, как появились в Лондоне пару лет назад? Может, у вас было 10 жен, а вы убили их одну за другой и похоронили на дне морском». Он наклонился так близко, что Джулиан почувствовал, как от его дыхания несет спиртным. «Может быть, вся эта охота на убийцу просто ерунда? Может быть, вы сделали это сами, а теперь потешаетесь над нами? А вы, Гэй, считаете, что убийца будет потешаться? Он скорее станет ломать голову над тем, как скрыть свою вину. Может быть, он даже станет обвинять других людей, чтобы отвести подозрение от себя». «Кэстриль, я...» Джулиан подождал. «Расскажите мне», — предложил он. «Я помогу вам, чем смогу». «А мне нечего вам рассказывать, кроме того, что я чертовски устал. И я иду спать». И он поспешил прочь. Его походка стала удивительно уверенной. Порой страх умеет удивительно быстро отрезвлять. Джулиан поднялся наверх. Его сердце бешено колотилось, когда он заворачивал в коридор, где была его старая комната. Кэстрель огляделся. Вокруг никого. И сошагал к месту преступления. «Что ж, за дело!» Он толкнул дверь. Она была открыта. «Брависсимо, брокер!» — прошептал он, ступил за порог и закрыл дверь за собой. На следующее утро Джулиан поднялся без единой жалобы на ранний час. Он чувствовал, как его переполняет энергия и жажда деятельности. Теперь он знал об убийстве больше, чем вчера. Вопрос в том, как воспользоваться обретенным знанием. Кэстрель обдумывал это, завязывая шейный платок в строгом стиле. Брокер, что чистил бритвенный прибор хозяина, зевнул уже в четвертый раз. «Надеюсь, я не помешаю тебе уснуть?» — заботливо произнес Джулиан. «Простите, сэр, но ты и дьявол. Выглядишь-то очень довольным собой». «Не понимаю, это о чем это вы, сэр?» «Вот как?» — спросил Джулиан, и глаза его смеялись. «Бьюсь об заклад, что Молли Дейл знает. Может быть, спросить у нее?» Брокер был избавлен от необходимости отвечать. Пришел Майкл и сообщил, что у задней двери ждет Дик Фелтон, что хочет еще перед завтраком перемолвиться словом с мистером Кэстрелем. «Боже мой!» — воскликнул Джулиан. «Я почти забыл про Фелтона. Скажите ему подождать меня у лип. Я сейчас туда спущусь». Фелтон сидел на краешке фонтана, болтая ногами и насвистывая. Этот звук помог Джулиану найти его среди деревьев. Увидев Кэстреля, парень скочил на ноги. «Спасибо, что пришли так быстро, сэр. Мне надо вернуться в Лев до того, как придет почта, иначе я бы не явился сюда так рано». «Ты нашел Блиса?» «Нет, сэр, не нашел. Простите. Я шел за ним вслед. Он направлялся на север. Я узнал от людей, что встречали его. Я шел по пятам, но мне пришлось вернуться раньше, чем я его настиг. Мой брат больше не мог делать мою работу во Льве. Я понимаю. По крайней мере, мы знаем, что он ушел из Олдертона живым. Я немного боялся, что мы найдем его на дне мельничного ручья или в деревенском колодце. О, он жив-здоров, и у меня есть доказательства». И он поднял с земли громоздкий сверток из коричневой бумаги и протянул Джулиану. «Что это? Это его мешок, сэр, тот самый, с которым он бродил, сшитый из разноцветных лоскутов. Я купил его у жены зеленщика в Литл Финчли. Это деревня недалеко от Питербора. Близ там проходил за день или два до меня. Кажется, она заметила этот мешок, он ей понравился, так что Близ продал его. Я не сразу уговорил ее уступить мешок мне. Пришлось отдать почти все деньги, что вы мне дали, и построить ей глазки. Но я решил, что вы захотите его получить. Так что вот он». Забавно думать, что Близ теперь без своего мешка. Это все равно, что представить его без головы. Возможно, потому он и продал его, чтобы его было труднее узнать. И, быть может, он решил бросить жизнь бродячего торговца? Но как же он может? О, я понимаю, сэр. Вы думаете, кто-то заплатил ему, чтобы он поскорее проваливал из Олдертона? Вполне возможно. Ты говорил кому-нибудь, что я посылал тебя за Блисом? Ни единой живой душе, сэр. Я сказал, что иду на север к своему другу, потому что тот заболел. Хорошо. Пока что придерживайся этой истории. Ты знаешь, тебе и правда стоит предложить свои таланты на Боу-стрит. А вы замолвите за меня словечко, сэр. Я думаю, что должен быть честным. Я не служу на Боу-стрит. О, это точно, Фелтон подмигнул. Только не вы. Джулиан сдался. Давай рассчитаемся. И он потянулся за кошельком. Фелтон немного задержался, смутив Джулиана клятвами вечной верности и предложениями расшибиться в лепешку, если это потребуется. В конце концов, он все же убежал, и Кестрель вернулся в дом, пряча сверток под мышкой, насколько это было возможно. Уже у себя он распаковал его и принялся разглядывать. Мешок был пуст и не очень чист. «Вам стоит держать его подальше от своих костюмов, сэр», — предупредил брокер. «Там может быть моль?» «Моль и не моль. Этот мешок может стоить больше, чем все, на что был способен мой портной». Кестрель объяснил, чей это мешок и где он его достал. «Но дело в том, что сегодня у меня есть пара козырей, которых не было вчера». «Что вы собираетесь делать, сэр?» «Я не готов выкладывать все карты на стол. Так что единственное, что пока остается — блефовать».